Медведь в сетях. Медведь попался в сеть. Над смертью издали шути, как хочешь смело. Но смерть вблизи — совсем другое дело. Не хочется медведю умереть. Не отказался бы мой Мишка от драки. Да весь опутан сетью он, а на него со всех сторон рогатины и ружья и собаки. Так драка не по нем. Вот хочет Мишка взять умом и говорит ловцу: «Мой друг, какой виною я проступился пред тобою? За что моей ты хочешь головы? Или веришь клеветам напрасным на медведей, что злы они, а мы совсем не таковы? Я, например, пошлюсь на всех соседей, что изо всех зверей мне только одному никто не сделает упрека, чтоб мертвого я тронул человека». «То правда», — отвечал на то ловец ему. «Хвалю, к усопшим я почтение такое. Зато, где случай ты имел, живой уж от тебя не вырывался цел. Так лучше бы ты мертвых ел и оставлял живых в покое».